«Праздники детства». Позже, посмотрев фильм супругов Григорьевых о Шукшине «Праздники детства», поняла, откуда у Василия Макаровича целомудрие, волевая сдержанность и умение ладить с людьми, правда, не с любыми, быть необходимым им. Детство не баловало Василия Шукшина, как и многих его сверстников по Сибири, да и по всей стране тоже. Приходилось переносить и голод, и холод, и другие разные лишения. Все добывать собственным горбом до конца жизни. В эту пору любил Вася Шукшин, как и все деревенские мальчишки, на конях кататься. Упросил мать уговорить бригадира взять его в ездовые. Была в те времена такая должность на деревне. — Кто, — возражал Марии Сергеевне бригадир, — воду-то станет ему в бочке наливать? Мал ведь еще. — Он сам нальет, по полведерочку, — умоляла женщина, растерявшегося от ее натиска мужчину. И уговорила таки. А Василий рад радешенек, дитя малое, для него росшего без отца внимания старшего по возрасту, отеческая ласка. Позже у Василия Макаровича уже взрослого рассказ появится как воспоминание об этой счастливой паре, дядя Ермолай, о бригадире, пригревшем в детстве мальца. Автор ни фамилии, ни имени не изменил, такой благодарной память у него оказалась. Заготавливая на зиму корм для скота, осенью в деревню сено начали свозить. Мария Сергеевна вновь побежала к бригадиру, выполняя настойчивые просьбы сына. — Ермолай Григорьевич, возьми, Бога ради моего Васю-то, копны возить на волокушах. Все хошмаренько да подработает. Дому подмога. А дядя Ермолай в ответ: — Я бы взял. Мне-то что? Да беда. Ножонок-то у него не хватит, чтоб коню спину обхватить. А Мария Сергеевна свое гнет, не сдается. Да что вы, Ермолай Григорьевич, он цепко держится. Взял и на этот раз Васю Шукшина, добрый дядя Ермолай. Ну и в поле мальчик прихватывал с собой неизменно книгу. Затолкнет под ремень брюк, рубашкой сверху прикроет для маскировки. В перерыв же, когда коней отпустят передохнуть, а ребятишки побегут, кто ягоды собирать, кто пучки рвать. Вася присядет под кусточек или, наоборот, на солнышко, книжку раскроет и уткнется в нее зачарованно до того момента, как дядя Ермолай начнет зывать босоногую ватагу на работу. — Ну, хлопцы, по коням пора и дело знать. Рассказ «Дядя Ермолай» был написан Шукшиным не только как благодарное воспоминание о детстве, но и как покаяние за грех, совершенный в отрочестве. Вспоминаю из детства один случай. Была страда. Во время этой страды дядя Ермолай попросил ребятишек посторожить на таку зерно. Увы, в те времена даже за горсть зерна, украденного у государства, можно было схлопотать места не столь отдаленные. Но накатили тучи, обещая гром и молнии, с проливным дождем, и сорванцы не пришли сторожить ток, а забрались в первую попавшуюся копну, спрятавшись от разбушевавшейся стихии, где крепко и заснули. Дядя Ермолай был ответственным человеком. Отправив детей сторожить зерно, он и сам вскоре за ними отправился следом. На всякий случай решил проконтролировать детвору. Слава богу, ничего не уворовали в ту ночь из колхозного добра, но провинившиеся Васька с Гришкой предстали перед правосудием в лице разгневанного односельчанина. У Шукшина это описано так. — Да вы были там, на точке-то? — У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся. хлоп-хлоп глазами. «Как это были?» «Ну да, были вы там?» «Были. А где же нам быть?» «Эх, тут дядя Ермолай взвился!» «Да не были вы там, сукины сыны! Вы где-то под Суслоном ночевали, а говорите на точке!» «Сгребу вот сейчас обоих, да носом в толчок-то, носом, как котов пакостливых! Где ночевали?» Ребятишки сговорились не сдаваться до последнего, что окончательно вывело из себя дядю Ермолая, возмущенного такой неприкрытой ложью. Он стоически взывал к совести сорванцов, упрекал, даже слезы смахнул от возмущения, но те упорно утверждали свое. Для чего же бригадиру, видевшему и испытавшему в жизни многое, потребовалось утверждать истину? Он был потрясен, что знающий правду человек ничего не может доказать, что наглая ложь при определенной последовательности поведения может сойти за правду и правоту. Эта тема подспудно, постоянно мучила и самого Василия Макаровича. Будучи уже взрослым и знаменитым, приехав в сростки, посетил могилу дяди Ермолая, погоревал о хорошем человеке. Незадолго же до своей смерти сделал многозначительную приписку к данному рассказу. Не так. Никто умнее, а кто ближе к истине. И уж совсем мучительно, до отчаяния и злости не могу понять, а в чем истина-то? Ведь это я только так, грамоты ради, и слегка из трусости величаю ее заглавной буквы, а не знаю, что она. Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих под холмиком, уважаю, и жалко мне их. Вечные носители истин, народные души, совесть в которых — основа основ, окончательно посеяли у писателя чувство вины и стремление утвердить на земле особую правоту, что заставит позже Шукшина написать. Один, наверное, не прочитал за свою жизнь ни одной книжки, другой одолел Гегеля, Маркса. Пропасть, но есть нечто, что делает их очень близкими — человечность. Уверен, они сразу бы нашли общий язык, им было бы интересно друг с другом. Пути дороги Василия Шукшина были обычны для того сурового времени. Судьба алтайского самородка не отличалась от судьбы поколения. Жили трудно, бедно или сводили концы с концами. Как в этом случае не вспомнить Талицкий Березняк, куда, как и другие жители сросток, наведывался за дровами и подросток Вася Шукшин, где и был изловлен стариком-лесообъездчиком Анашкиным, в помощь которому для охраны леса местные власти выделили лыжников до призывников. Василий шел в кольце бдительных стражей среди таких же отчаянных сорванцов, которые потихоньку договаривались фамилии при допросе назвать другие, чтобы не подвести родителей, а заодно и себя спасти от домашней экзекуции. Друг детства Александр Куксин, шагая рядом полушепотом, сокрушенно спрашивал у Шукшина: «Вась, а какую фамилию-то мне сказать?» «Ну, скажи Сорокин». Фамилия Сорокин не устраивала Сашку. «Почему Сорокин-то?» — допытывался Куксин. «Был бы Орлов или Соколов, не плелся бы здесь», — с юмором ответил Василий.